Если кто-то считает, что ты поступил не по чести, но по укладу, то вы идете к старшему, и он либо судит сам, либо назначает поединок. А кто старший? У нас старший, я. Но когда мы вернемся, мои братья могут обратиться в совет семьи. А если люди из разных семей, тогда или совет дома, если они из одного дома, или совет клана, или можно объявить поход. Колб замолк, явно ожидая, что я еще не закончил с расспросами. А если и дома, и кланы разные, и силы сильно отличаются, тогда совет домов, которые собираются каждые 3 года, и решают вопросы живущих рядом домов, или совет кланов. Ваши его еще называют совет севера. Этот собирается раз в 5 лет. И сразу скажу тебе, Дершев, следующий совет соберется в середине сезона дождей в этом году. Я благодарно кивнул и задумчиво отправился спать. Ну что же, вот и нашелся мой способ, как избежать судьбы Эддиа Хейра. Правда, радости этот факт мне не принес. Скорее понимание того, что я собираюсь лезть в самую большую и вонючую кучу в мире, во всех мирах, в политику. Интерлюдия 2. Ты кем буди? Не поверил своим ушам канцелярист. Скорняком. У меня батя Скорняком был, я умею. Видно было, что малец успел обмозговать эту идею, и это было отвратительно. Приди он сразу, его мысли было бы легко развернуть туда, куда нужно было Ньеру. Но сейчас, нет, это было возможно, но сложно. Да и до начала охоты оставалось не так много, и оставлять ненадежных людей на главное дело всей охоты было рискованно. Плюс можно на его примере укрепить свой образ доброго дядюшки. А если позже действительно воспитать из некоторых своих ремесленников, а если где-то граница пустоши или великого леса наоборот отодвинулась, то из таких молодых можно и вовсе поселение основать не мельче разрушенного нынче житика. Ну не таких, как сейчас, а какими они станут лет через 5. А это торговля зельями, и ему как градоначальнику дворянский титул. Это даже лучше, чем быть главой всего криминала небольшого городка. Ведь это сейчас тут много людей, а через месяц все охотники съедут, и тут останется не более 4000 человек. От возникших в голове перспектив, канцелярист чуть не забыл про мальца, стоящего напротив его стола в каморке ратуши. Конкретно этого он не сможет пристроить куда надо, но наладить через него связи можно попробовать. Я тебе помогу, но взмен ты можешь не. Конечно, дядя Ньер, толь, начало кажение. Чой друг так решил? Я, мальчишка схватил левой рукой правую и прижал ее, как будто пряча, я чуть руки не лишился. Эн знал, ты вардек с Джени бдал. Не стража, дядь Ньер, северянин один. Канцелярист резко поднял ладонь, останавливая паренька. Многие не знали, или забывали, что этот добродушный дядька раньше был капралом, и что если бы не неудачно попавшая в шею стрела, то однажды он вполне мог стать капитаном. Но, стрела что-то там повредила, и теперь у него вместо зычного командного голоса, каркающее невнятное нечто. Он даже не смог остаться капралом, а рядовым служить было опасно. Вот и пристроился в канцелярию. Но некоторые привычки не стерлись даже через несколько лет мирной жизни. Я слегка разгрил, энльст к северянам, да я не к нему, я. Глаза паренька расширились, а сам он задержал дыхание. Явно понял, что лучше уж к северянину бы залез. Эн, я к Тамару, после небольшой паузы выдохнул парень. Бывший капрал, а ныне глава шайки сирот, скрестил руки на груди и всем видом показывал, что жаждет услышать продолжение. Он когда собирался, я заметил у него кувшинчик, и он еще так себя вел. В общем, я подумал, что это зелье, а я грил, к Тмару не лезть, вздохнул канцелярист, к мужчек зал, честное слово, дядь Мьер, никому, хшо, и не гри, пнял, дядь Мьер, я при вам не сказал, но я ж знаю, что вы Тамара не обидите, а он оказывается мощный, паренька провала. Он того северянина и остановил, а я ведь ничего не мог, он меня как щенка тащил, а я все понимал, но ничего не мог, а он и говорит, я без руки работать не смогу, и воровать снова стану, ну я и сказал, что у меня батя Скорняком был, а это взял меня и отпустил, а я даже не поверил сначала, но я точно теперь воровать не стану, я Скорняком стану, и я тому северянину потом обязательно сапоги сточаю, я и вам, дядь Мьер, сапоги сточаю обязательно, самые-самые, им с носу не будет. Мьер снова резко поднял ладонь, после чего махнул ей, отпуская паренька. Стоило многое обдумать. План по захвату теневой стороны Дарга, ставший пустой из-за рейдов стражи, которую нагнали сюда для контроля охотников, продвигался медленно. Да, с уходом охотников, а значит и стражи, он должен был значительно ускориться. Но и претендентов на место нового главы теней было несколько, а некоторых Мьер наверняка даже не знал. И поэтому план по основанию нового поселения привлекал еще больше. Но нужно было поднять все записи по тем сиротам, которых он отправил в другие города. Предстояло много канцелярской работы, и в этом должен был помочь один необыкновенно смышленый парнишка, который смог словами остановить огромного северянина, и которого Ньер теперь даже немного опасался. А еще у этого парнишки было зелье магии, которое могло очень помочь в новом плане. Глава 6. «Тя там не бжат?» — с самого утра спросил меня Ньер. Вопрос был столь неожиданным, что я завис. «Кто меня может обидеть рядом с Аглимиратадом? Кто? Эти?» — писарь изобразил пантомиму, по которой я с трудом догадался, что он имел в виду как раз Аглясратадом. «Не, дядя Ньер, они наоборот меня защищают, а мастер оглючит за себя постоять, аньгу не трусут, ильче ценно, я же говорю, защищают, не как щищат так, че лидиевнина, да все хорошо, дядя Ньер, честное слово». Видно было, что моим словам мой начальник почему-то не рад. «Лды, эн еличо ценно пряттндо, не кажи, сбрегу». Меня резко посетила догадка, отчего я на мгновение застыл, но тут же перекинул эмоции за барьер. Паника, злость на себя тупого и на писаря подлого, все там. А тут размышления о том, почему я не понял раньше, что фактически жил в одном бараке с бандой малолетних воров и преступников, крышуемых одним канцеляристом. Жаль, что из-за этого я стал похож на робота, но по-другому сейчас никак. «Хорошо, дядя Ньер», — механически произнес я. «Лды, теще дание бде». «Кальдей не, сдыпши сирот млаши пинати и сташи дести, от начала двига, сды имя и годы, сды метки, сды куды уехали». «Нял, понял», немного удивился я задаче, но решил ничего не спрашивать, да и удивление тоже возникло там. «Лды», кивнул писарь, после чего отправился по своим делам, оставив меня одного. Не первый раз, новых охотников сегодня не было, поэтому я целиком сосредоточился на задании. Был бы Эксель, я бы справился за полчаса, а так просидел весь рабочий день, и еще немного сверху. Очень уж не хотелось оставлять на следующий день всего несколько десятков страниц. Поэтому когда я пришел на тренировку к Аглю, тот был несколько злее обычного, и спать я отправился чуть более избитым, чем привык. А поэтому рассказать соседям о своих подозрениях и идеях смог только на следующий день. «Погоди, тот писарь не может быть гильдмастером теней этого городка, он же ни с кем из аристократов не договорился», — подытожил мой рассказ Огль вечером следующего дня. «Хан, рано», — сразу же ответил северянин, лениво потягивающий пиво из принесенного в комнату кувшина. После того вечера, когда он рассказал нам свою историю, он стал чуть более открыт и разговорчив. «Хотя, может, это я себе придумал. Что значит рано, сеньор этот? Предыдущего гнурхуфсуя в начале сезона цветения, вместе со всей гильдией теней. Все это время тут ничего с охотниками. Нового выберут не раньше сезона заморозков». Ратат расслабленно закинул сухарик в рот и оперся спиной на стену. Все мы сидели на полу, и если я примостился на тюфике, на котором спал, то мои соседи вполне комфортно сидели прямо на полу. «Какая такая гильдия теней?» — не понял я. «Обычная», — пожал плечами здоровяк. А Горец, видя мое непонимание, принялся объяснять. «В любом городе есть лихие люди. Воры, кошельники, грабители. Но если они будут слишком многое себе позволять, или полезут не к тому, то стража или слуги аристократов перевернет все, и плохо будет не только тем, кто полез не туда, но и другим лихим людям. Поэтому они сами между собой организовываются, и называют это гильдией теней. Естественно, они как-то договариваются со стражей, но как я понял из-за охоты, всю предыдущую верхушку казнили, а пока тут охотники и армия, новая гильдия не соберется. Да и потом, им нужно будет время. И твой Ньер хочет стать, если не гильдмастером города, то одним из мастеров теней». Ратат с шумом поставил пустую кружку, вытер усы и кивнул, подтверждая выводы Огля. «Кошмар», — схватился я за голову. «Рано паникуешь, Генуй, беда в том, что до середины осени ты не доживешь». Я ошарашенно перевел взгляд с северянина на горца, и по его осуждающему выражению лица, понял, что тот сказал правду. «В смысле не доживу?» — северянин проигнорировал мой вопрос, в очередной раз наполняя кружку пивом. «К сожалению, да. Когда начнется охота, все военные отсюда уедут, и начнется дележка теневого куска сырой печени. Для всех кандидатов на мантию гильдмастера теней, ты будешь, если не правой рукой Ньера, то близко к тому. У тебя на спине будет гнучаяся вот такая мишень, упростил северянин, разведя руки, и чуть не расплескав очередную порцию пива. Судя по размаху его рук, такую мишень только из резона крывать. Короче говоря, ко мне начала подкрадываться настоящая паника, что выражалось в неуместной веселости. Видя это, Оби попытался меня успокоить. Ничего страшного пока не случилось, а за оставшийся месяц мы что-нибудь придумаем. Оби выжидающе посмотрел на северянина, на что тот отсалютовал уже в который раз опустошенной кружкой. А если я уже придумал, сквозь наползающую злую улыбку выдавил я. Кажется, я непроизвольно поддал магии в голосовые связки, из-за чего голос прозвучал угрожающе. «Правильный ты парень, Тамар», — прокомментировал Этеротот. «Я предлагаю всем нам ехать на Великий Совет Севера. Как и ожидалось, моя идея была воспринята без энтузиазма. Точнее, мою асимметрию мышления восприняли как идиотизм. Не спорю, со стороны возможно это казалось именно так. Но когда я пояснил, почему я решил, что это хороший вариант, недовольным остался только Ротот. Хотя я думал, будет все наоборот». Ведь это ему мы хотели вернуть права на дом, а именно в этом и заключался мой план. Все просто, убегать откуда-то сложнее, чем бежать куда-то, бежать нужно далеко, иначе в этом нет смысла, и бежать нужно в неожиданном направлении, а движение на север, Мьер и другие претенденты на звание гильдмастера теней, точно не будут нас ждать. Это позволило мне убедить Огля, а вместе мы убедили Ротода. Огль, кстати, был готов двигаться куда угодно, лишь бы я продолжал его учить механике и объяснять ее на примере человеческого тела. Именно этим я и занимался в данный момент. Вот тут, я показал пальцем на основании предплечья, крепится вот эта мышца, бицепс, а вот тут на локте трицепс. Я начертил схематически палочкой на земле площадки кости плеча и предплечья с самыми крупными мышцами. Поэтому, чтобы согнуть и разогнуть локоть, нужно напрягать и расслаблять мышцы плеча. И так как точка сгиба находится тут, я ткнул в рисунок, и чем дальше от этой точки прилагаются силы, тем больше эффект на этот сустав они оказывают. Огль задумчиво посгибал руки и ноги, иногда мешая самому себе в том или ином месте руками. Я в это время смотрел на северянина, раз за разом отрабатывающего сложные связки. Принцип рычага. Парень, мне кажется, что если бы в султанате о тебе узнали, то наши проблемы с теневиками показались бы нам не проблемами вовсе. И про мою книгу тоже. Честно говоря, мне уже становится немного страшно за свою жизнь, настолько опасные в этой книге будут знания, как бы ее ни уничтожили. Я тяжело вздохнул, похоже, от прогрессорства мне не сбежать. А сколько копий по-твоему нужно, чтобы она точно не была уничтожена? Больше, чем я успею написать до конца жизни, или заработать, чтобы оплатить услуги переписчиков. А если более точно, сотни две, выдохнул мечтательно Огль. Сгорел сарай, гори и хата, решился я, если заработаем на нужные материалы, я обещаю, что помогу тебе сделать 500 и разослать их разом. 500, сеньор Огль, это проще, чем вы думаете. Но для этого сначала напишите ее, передразнил я его манеру выражаться несколько высокопарно. Вы правы, сеньор Тамар, мне нужно подумать, поэтому предлагаю вновь перейти к тренировкам, сказал он, после чего легко встал и поднял пыточный инструмент под названием тренировочный меч. Эх, не понимает он шуток. Честно говоря, не понимаю я всей пользы этих тренировок, и не испытывая в прошлой жизни такое количество проблем со здоровьем, я бы уже давно сдался. Но я с кряхтением поднялся и побрел к исходной позиции, давая натруженным и избитым мышцам еще несколько секунд отдыха. Как говорится, тяжело в лечении, легко в раю. Пришла пора учить связки, и это на самом деле поразительный результат. Не расскажешь, откуда такие поразительные успехи, для всего одного месяца, я прикинул в уме, и понял, что через пару дней действительно будет месяц со дня нашего знакомства, но сразу вернулся к теме разговора. Конечно, улыбнулся я возможности еще на какое-то время оттянуть экзекуцию, магия. А при чем тут магия? Не понял меня Огль. Магия улучшает работу любого органа. Я заметил, что ты по вечерам прогоняешь магию по телу, правильно делаешь, но это лишь укрепляет мышцы и снимает усталость. А вы заметили, что во время тренировок я направляю магию в мозг? В мозг? Снова не понял меня Огль. В орган, которым мы запоминаем и ощущаем, пояснил я, и в который раз за последний месяц полюбовался выражением полного ошеломления на лице моего учителя. Когда прошло пару минут, а он все еще не пошевелился, К нам подошел Ратат. С ним что? Поинтересовался он. Осознает всю тщетность бытия. Опять вы что-то про свою науку? Да нет, просто объяснил, как я так быстро учусь фехтовать. Тебе 10. Наши отроки в это время уже первое испытание проходят. А во сколько ваши дети берут оружие в руки? Парировал я. В 5 лет. Ну значит они до этого учатся 5 лет, а я учусь месяц. Северянин почесал затылок, после чего кивнул, соглашаясь со мной. И как ты это делаешь? Мы проводили взглядом осевшего на землю горца. Он на ИМАИУВМО, пробубнил он сквозь ладони, которыми закрыл лицо. Чин Ниднацрев. Он направляет магию в мозг, оторвал руки от лица горец, после чего встал и начал ходить из стороны в сторону. Это же так очевидно. Ратат задумчиво посмотрел на небо, потом почесал нос и молча направился в другой конец площадки, где продолжил отрабатывать связки, но постепенно стал ускоряться, и через какое-то время стал напоминать бешеный вентилятор. «Ну вот, теперь придется менять весь план обучения», – прокомментировал это Обль, и повернулся ко мне. «Неважно, сейчас я тебе покажу базовые связки для меча и щита. Сегодня был важный день, на работе не было ни одного нового охотника, Обль весь день был занят с аристократами, а это значило, что у меня не было тренировок». Такое, конечно, случалось и раньше, но по отдельности. И как следствие, к вечеру у меня был полный запас маны, и вот такого не случалось уже очень давно. Я, кстати, решил среди знакомых ввести термин мана. Вокруг все назвали магией как запас энергии, ее проявление, так и само явление в целом. Обль, кстати, после моего откровения о накачке мозга маной, резко усилил свои навыки в математике и физике, а также пересмотрел наш план обучения. От этого последние отнивки я чувствовал себя как изжеванная палочка от щупа-чупса, но эффект явно был, наверное. До начала охоты оставалось пара отнивок, а до оставалось несколько дней. Так будет неожиданнее. Собравшись с духом, я откупорил мамино зелье, и не тратя и секунды, чтобы оно не успело выдохнуться, проглотил горький настой с привкусом тухлятины. Ну да, обычно мы выпивали их в течение месяца после готовки, а этому уже скоро полгода. Чего только не сделаешь ради повышения шансов на выживание. Как говорилось в одном анекдоте, ты даже не представляешь себе, на что способен человек, который укусил себя за яйца. Насчет укуса за яйца не знаю, но ощущения были так себе. Я почувствовал, что мана как будто засасывается в область желудка, и запоздало понял, что магия – это что-то сродни алкоголю. А значит то, что я поел перед этим, было ошибкой. Но сейчас уже ничего не сделать, разве что попробовать манипулировать частицами магии, через ману. Преодолевая сопротивление, я направил ее поток к сердцу и печени, а потом, подумав, еще и к позвоночнику. К желудку она и так стремилась, но там она почему-то пропадала, пусть кровотворные процессы тоже улучшатся. На удивление эффект был, хотя и неприятный. Болезненные покалывания и спазмы по всему животу и груди показали, что что-то там происходит. В какой-то момент мана в тех областях, куда я ее направил, тоже стала исчезать, и быстрее всего это происходило в печени. Вспомнив, что именно печень обычно считается хранилищем магии, я усилил напитку мана именно ее. Через какое-то время меня накрыло магическое истощение, и отключился. Очнулся я посреди ночи от позывов желудка. Быстро добежав до нужника, где меня знатно пронесло, я ополоснул липкое от пота тело из дождевой бочки. Дождь, видимо, закончился недавно, и вода там была свежей. На просушку маны не было, ее вообще было крайне мало, поэтому обратно я вернулся мокрым. Кое-как стянув одежду и разложив ее на полу, я завернулся в тонкое шерстяное одеяло, в который раз, порадовавшись теплой погоде, лег спать уже нормально. Утро встретило меня дождем и ознобом. Маны было маловато, но она была. Смутно помня про какую-то железу, которая нужна лет до 20, и находится между легких, я направил слабый поток маны в область солнечного сплетения, ну и в крупные кости и те лимфоузлы, про которые помнил. Шея, уши, локти, плечи, колени и пах. Конечно, большая часть иммунитета находится в кишечнике, но это для предотвращения болезней, а бороться с ней нужно лимфоцитам. А они, что логично, обитали в лимфоузлах. Ну и с костным мозгом были связаны. Все же в том, что ты часто болеешь, тоже есть свои плюсы. Анатомию и работу разных систем организма хочешь не хочешь, а выучишь. Подсушив одежду и одевшись, я спустился вниз, где застал завтракающих соратников. «Выглядишь паршиво», — с радостной улыбкой встретил меня Бугай. «Чувствую себя примерно так же», — кивнул я и уткнулся в оставленную для меня тарелку холодного рагу с таким же холодным мясом. Конечно, кто утром будет готовить, достали вчерашние, едва подогрели и подали. Это вам не Турция, где all-inclusive со шведским столом, где я так и не побывал. Это суровое средневековье. Привыкай уже, Тёма. Вздохнув, я почувствовал что-то странное. Не поняв, что это было, я закрыл глаза, сосредотачиваясь на ощущениях, и медленно вдохнул. А когда понял, то чуть не выматерился. То, что я почувствовал, было потоком маны, который входил в меня, через легкие. Так, все потом, я сейчас не в том состоянии и не в той весовой категории, чтобы проводить такие опыты и делать такие открытия. Я притворился, что мне просто было чуть хуже, я вернулся к разговору. Сегодня я скорее всего снова у ворот, а завтра смогу поработать с пергаментами. Все необходимое у меня есть. Вы все нашли для путешествия? Да, как только будут готовы документы, выдвигаемся, ответил мне Огль. Аратат недовольно засопел. Его все еще не прельщала идея возвращения на родину. Как я и ожидал, Мьер не захотел сидеть под дождем, пусть для этого и был сооружен навес. На удивление народу было довольно много, до начала охоты оставалось чуть больше от Нивки, и подъезжали те, кто откладывал приезд до последнего. Несмотря на целый день под навесом, к вечеру мне стало намного лучше, но на тренировку сил не осталось. И вечером я уснул, как только голова коснулась подушки. Утро выдалось настолько замечательным, насколько вообще было возможно в текущих условиях. Я не разболелся, погода была прекрасно пасмурной, но без дождя, а еще я выспался и был полон маны. Как я и надеялся, Мьер отправил меня в архив. Делать мне уже давно там было нечего, но кому я об этом скажу? Состроив страдальческую гримасу и вздохнув для вида, я отправился совершать преступление, за которое предполагалась достаточно неприятная казнь. Конечно, любая казнь это неприятно, но забивание плетьми явно стоит на противоположном краю от гуманного обезглавливания или еще более гуманных инъекций. В общем, чем ближе я подходил к архиву, тем настроение мое становилось мрачнее. Придя в подвал, я побродил между стеллажами, доставая и читая случайные документы. А когда понял, что просто тяну время, решительно отправился к тайнику. Ну как тайнику? Просто к одному из дальних стеллажей, где был зазор между полом и нижней полкой, из-за неровности каменного пола. Оттуда я достал те самые пустые пергаменты с печатью нынешнего короля. Приступать к преступлению было боязно, поэтому я решил помолиться. Странно, конечно, но мне показалось это логичным. Вообще я считал, что любой закон – это либо моральная норма более сильной части общества, закрепленная документально, либо моральная норма, которая выгодна более сильной части общества, которую оно хочет этому обществу навязать. Ну как всякие ЛГБТ в моем старом мире. Где-то это уже стало нормой, и это закрепили законом, а где-то это хотели сделать нормой, и поэтому закрепили законом. В общем, я признавал пользу закона, но не испытывал пиетета перед ним, потому как концлагеря тоже были вполне себе законны с юридической точки зрения. Как ни странно, такие размышления и Царю Небесный меня вполне успокоили, и я смог приступить к делу. Через каких-то полтора часа все было закончено. Ратат, как человек, титул которого был приравнен к дворянскому, назначался лидером нового разведотряда, с очень широкими полномочиями, независимым командованием и секретной миссией. Короче, первый пергамент стал этаким вездеходом. На втором пергаменте я написал официальное разрешение на умеренное разграбление складов, куда весь последний месяц свозили еду и снаряжение. Третий пергамент я использовал, чтобы официально освободить от обязательств перед короной всех участников отряда, будущим числом. Причем этих самых участников вписывать должен был Ратат, или кто-то под его диктовку. Ну конечно, не будет же королевский писарь вносить имена людей, которых не знает. Еще один пергамент остался пустым, про запас, но я повесил на него сургучную бирку, которую сохранил ранее, и сделал из этого подобие тайного приказа, который прикрепил к вездеходу. Придирчиво осмотрев результат своих трудов, я остался доволен. Все тексты были почти идентичны тем, что мне иногда предъявляли новые охотники. Именно сегодняшний день для подделки я выбрал не случайно. На днях прибыл очередной курьер из столицы, и среди прочего, в мои обязанности входил разбор этих документов. Вообще, мне казалось, что Ньер уже давно сгрузил на меня, как минимум, половину своей работы. Но мне это играло только в плюс, поэтому я не жаловался. А навыки жителя цифрового мира, помогали быстро обрабатывать и фильтровать всю эту гору макулатуры. В какой-то мере я даже отдыхал, занимаясь подобной рутиной. Поэтому никого не удивило, что я принес в местную дежурку пачку свитков, среди которых затерялись и те, что я написал собственноручно. Пообедав и вернувшись в подвал, я стал перепроверять давно уже законченный разбор документов, но поймал себя на том, что начинаю дуреть от переживания и безделья. Поэтому решил отвлечься. Работы не осталось от слова совсем. Я вспомнил про свои вчерашние ощущения входящего потока маны, и решил поэкспериментировать. До самого вечера у меня ничего не получалось, пока я не вспомнил, что направлял ману в область солнечного сплетения. Путем нехитрых комбинаций, я понял, что входящий поток чувствуется только когда я наполняю маной легкие, и только в области рядом с сердцем. Причем только на вдохе. Еще какое-то время мне понадобилось на осознание того, почему так происходит. Точнее, на предположение, потому, что проверить это я никак не мог. Сейчас не мог. Похоже, что манипулируя маной в момент принятия зелья, я как-то прокачал чувствительность к ней в тех местах, где она исчезала. Ну или помог осесть ее материальной составляющей именно в тех местах. В общем, как-то повлиял на органы в этих местах. А сама мана, видимо, растворена в воздухе. Точнее, не мана, а магия, даже ее частицы. Блин, как же не хватает терминологии. Придется, видимо, как Обль, писать свою книгу, да еще и изобретать на ходу кучу всего. Ну не могу я оставить такую тему без внимания, я же не местный, для которых магия что-то обыденное. Решившись, я взял один из обрывков пергамента, которые уже не могли идти на документы, и стал на нем записывать. Так как я понимал, что эта информация может стать довольно опасной, записывал я это на русском. На удивление это оказалось сложно. Руки уже привыкли рисовать корольские полу и иероглифы, поэтому почерк был ужасным. Но дело пошло. К вечеру у меня были наброски теории магии с кучей новых для этого мира терминов. Пожалуй, для секретной миссии, на которую отправится Ратат, потребуется много пищевых принадлежностей. Мне для теории магии, Аглю для его учебника по физике и математике, и для трактата по фехтованию. Ну и вдруг наш северянин примкнет к нашему клубу анонимных писателей. Я представил себе, как он, сидя при свечах ночью за столом, поправляет очки и корпит над бумагами. Картинка была столь забавной, что я чуть не засмеялся в голос, а потом понял, что очков я тоже тут не видел, и схватился за голову. С магией производство линз будет достаточно простым, и это еще один путь прогрессорства. Алло, мир, мне лет 14. Я сирота, за мной только последний из рода северянин и странствующий учитель фехтования. Если власть имущие узнают о знаниях в моей голове, то запрут в подвале и будут кормить за идеи. А я тут генерирую новшество со скоростью пулемета, которого в этом мире тоже не знают. Достав еще один клочок пергамента, я записал на нем всего три слова, естественно, на русском. Бумага, книгопечатание и очки. А потом вздохнул и пустился во все тяжкие. Штамповка, унитарный патрон, теория магии, конвейер, математика, физика, биология, химия, чередование культур, удобрения. Я прыгал с тему на тему, но выдохся достаточно быстро. Наверняка есть еще много чего, но в голову ничего не шло. Подумав, я закончил свой список еще одной записью. Гильдия авантюристов. В порыве воодушевления последнее я подчеркнул дважды и поставил восклицательный знак. Меня всегда поражали классические анимешные гильдии авантюристов с их унификацией специалистов и заданий. Они были очень эффективны в решении вопросов выживания в мирах, похожих на этот, но совершенно невозможны исторически. Парадокс заключался в том, что для их создания нужно было иметь мышление современного человека, а оно могло возникнуть только тогда, когда проблемы, которые решали гильдии, перестанут существовать. Короче, такие гильдии были неявным анахронизмом, а что может быть забавнее, чем создать такой анахронизм? Улыбнувшись шутке, которую вряд ли кто-то когда-нибудь поймет, я положил эти клочки в кошелек, который держал на шее за пазухой, и отправился к теперь уже подельникам. Глава 7. На следующий день, пока я сидел под дождем у ворот, регистрируя немногих новых охотников, Ратацаглим совершили налет на бухгалтерию и склады. Не знаю, сколько инфарктов пережили местные интенданты и казначей, но вечером Ратат устроил прощальный пир, угостив всех волков и отправив пару бочонков пива в казарму стражи. Колку он вдобавок подарил набор швыряльных ножей в нагрудных кожаных ножнах из армейских запасов. В ответ лидер отряда текучих волков приложил к плоской деревяшке одну из своих висюлек, тот самый металлический клык с мордой волка, и нагрел. На дереве остался рисунок этой самой головы волка. Вот эту деревяшку он и подарил Ратаду. Наверняка это было чем-то типа символа дружбы, но в тот момент пояснять мне этого никто не стал, а я не стал портить момент. Сам Бугай тоже экипировался и стал выглядеть значительно солиднее. При этом он не изменил своей манере, и экипировка его состояла из плотной шерстяной одежды, поверх которой одевалась кожа, укрепленная металлом. Свой шлем, похожий на нормандский, но с очень широкими глазницами, он не поменял. Сказал, что тут все маленькие. Огль же преобразился значительно. Его потрепанные сапоги, чулки и дублет ушли на дно сумки, а их заменили стандартные для местных вояк капеллина, комбинезон, кольчуга и внушительные ботфорты. Про меня тоже не забыли. Тот же комбинезон, те же ботфорты и та же капеллина, но похуже качеством и поменьше. Хотя даже они на мне болтались как на пугале. Все же, несмотря на неплохое питание и нагрузки, я еще рос. Все это добро я успел хорошо рассмотреть, пока одевал. Дождь к вечеру прекратился, и уходить мы решили тем же вечером. Через город наш отряд прошел, ведя своих лошадей в поводу. Огль вел своего утеса, к которому была привязана пегая вьючная лошадь. Ратаду достался богатырский мерин, коричневый, с пятном на лбу. Огль шутил по этому поводу, но других лошадей, способных выдержать вес северянина, достаточно долго не нашлось. Мне они подобрали смирную кобылу такого же окраса, как и мерин северянина. Своего мерина Ратат назвал Елесигнуй, что я сократил до Елисея. Бугай не возражал. Свою я назвал просто «звездочкой» из-за пятна на лбу. В общем, на этом фоне утес выделялся в положительную сторону довольно сильно. Подделанные мною документы показали себя во всей красе, и снаряжены мы были по последнему слову средневеково-походной экипировки. Да и из города нас выпустили, несмотря на то, что ворота уже были закрыты. Открывать их, конечно, не стали, но у надвратной башни была боковая дверь, видимо, для контрнаступлений при штурме. Вот через нее мы и вышли. Ну и пусть, что стены с башнями деревянные, продуманы хорошо. Может, им проров еще подсказать? Не знаю, о чем думали мои спутники, но мы от постоялого двора за восточными воротами прошли через весь город до западных, вышли через них, и как только ворота скрылись за поворотом, отправились к северному тракту. Через лесок, чуть ли не единственный в округе, все так же ведя лошадей в поводу. К тракту мы выбрались уже в темноте, и еще пару часов ехали по мокрой земле, вдоль пашин. Заночевали в поле, рядом с накрытым соломой стогом пшеницы. Такой вот выверт средневековой логики, полные зерна колосья, защищались от дождя пустыми. Ну, работало и ладно, я в практике сельского хозяйства не шарю. Костер не разводили, слегка подогрели мясо магией, и схомячили вместе с хлебом, луком и сыром. На самом деле в едальне иногда кормили примерно так же. Перед сном я, как обычно, погонял магию по телу, особенно сосредоточившись на внутренней поверхности бедра. Ботфорты, конечно, помогали, но чую, помучиться мне еще придется, прежде чем я стану нормальным наездником. Утром также поели в сухомятку. Огль настоял на небольшом спарринге, после которого ехать стало еще неприятнее. На коне и так приходилось двигаться непривычно, и некоторые мышцы отказывались правильно компенсировать меняющийся вектор движения, отчего меня телепало с боку на бок. А тут еще и неожиданно давали о себе знать удары огля по разным частям тела. В общем, спутники потешались над моей манерой езды целый день. Я же любовался солнышком, поющими птичками, небом, полями, проезжающими навстречу телегами, и проклинал местную обезьяну, первой слезшую с дерева. Не возьми она в руки палку, не придумали бы такое пыточное средство, как седло. На обед мы остановились ненадолго, а к вечеру подъехали к очередному трактиру. Вообще, мы таких проехали за эти сутки штуки три, но это было в неудобное для привалов время. В общем, в зале никого не было, и мы с Оглем решили устроиться именно там. Как я ему и советовал, он стал писать отдельно книгу по математике и отдельно по механике. Свой трактат он пока отложил. Я же взялся за относительно нормальное написание теории магии, оформляя свои заметки во что-то удобоваримое. Причем писал я на русском, и попутно гонял ману по всему телу. По всему выходило, что магия имеет физическое воплощение в виде какого-то химического элемента, или что-то схожее по своей сути. Этот элемент имеет два состояния, богатое энергией и пустое. Ну вот как конденсатор. Он есть сам по себе всегда, а заряд в нем может быть, а может не быть. Или как кровь, есть в ней кислород, красная, нет более темная. Этот химический элемент оседает в крови и фильтруется печенью, при этом из организма не выводится. Поэтому печень магических животных содержит в себе наибольшее количество магии. При этом на воздухе это вещество распадается, и довольно быстро, но видимо хорошо контактирует с водой, в жидком ее состоянии. Поэтому, кстати, во время дождя магия работает лучше, даже огненная. Когда мы дышим, мы вдыхаем в том числе пары воды, которые заряжены магией, и в легких происходит что-то типа маленькой статической молнии. Ну знаете, как если по шерсти рукой ведешь, и искры. Заряженные частицы магии в воздухе соприкасаются с разряженными частицами в нашем теле, и оставляют там часть заряда. Именно этот процесс я и почувствовал как входящий поток магии. Напитка какого-либо органа маной, это концентрация заряда в том или ином месте. Хотя нет, не сходится. Я задумался, и понял, что уже довольно поздно. Сложив все записи, я пожелал Оглю спокойной ночи, и отправился спать. Следующие пару отнивок не отличались разнообразием. Утром Огль меня колотил в обучающих целях, до обеда я страдал. В обед мы готовили что-нибудь на костре, после обеда я снова страдал, а к вечеру мы находили либо место, где можно было устроить ночлег, и тогда снова тренировались, либо трактир, и тогда мы с Оглем писали, а Ратат тренировался. Делали мы, по самым оптимистичным прогнозам, километров по 20 в день. Виной этому, конечно, был я, и по мере овладения мною навыков конной езды, скорость наша росла. На четвертый день я заметил, что местный трактирщик разговаривает немного не так, как в Дарге. Оказалось, что мы пересекли границу, и это уже другая страна, и язык в ней, не то чтобы сильно другой, но отличается, немного. Это сподвигло меня учить языки. Огль был кладезем знания и опыта в этом плане. Он объездил, наверное, полуизвестного мира, и знал 17 языков, и почти сотню диалектов. Ратат знал всего 5, 3 из которых были языками северного континента. Огль, кстати, знал всего один северный, тот, который был для Ратада родным. Это открытие повергло меня в ужас, но с того дня, в дороге я учил все эти языки. Начал с того, на котором говорят на побережье, куда мы ехали, но и к Чееву, а именно так назывался язык Ратада, начал прислушиваться. Не то чтобы я в одночасье стал полиглотом, но небольшие успехи наметились, сказалась накачка маной мозгов. Бонус попаданца на эти языки уже не распространялся. По нашим прикидкам, армия охотников должна была уже неделю как отправиться на разграбление оставленного города и окрестных земель, когда мы добрались до Тнепа. Город этот был известен тем, что был равноудален как от пустоши, на границе с которой родился Тамар, и Великого Леса, второй крупной аномалии. Точнее как, на мой взгляд, пустоши и Великий Лес были одной аномалией, просто на севере она была представлена лесами, а на юге – степью. Вот примерно на границе, в лесостепи, и стоял Тнеп. Его стены были сложены из серого камня, и были даже выше стен Дарга. Вот она, цивилизация. Вошли в город мы, минуя очередь из повозок, и заплатив туристическую пошлину, по одному токару за всадника не лошади, и еще 2 кара за вьючную лошадь. Тут корольские деньги принимали без проблем. Я заметил, что у стражников были списки, из повозок они брали разные суммы, в зависимости от того, что те везли. Для местных и вовсе была отдельная очередь, и они входили и выходили без оплаты. До ночи еще оставалось пара часов, и мы успели не только найти постоялый двор, но и зайти в какую-то крупную контору по соседству. На вывеске была кривая желтая линия с несколькими петлями, и на мой вопрос, что это, Огль ответил так, будто что и так очевидно. Золотая нить. Я во многих документах видел это название, и всегда в контексте, что им должны денег. Припомнил я, что и рядом с ратушей видел такую вывеску, но почему-то никогда не интересовался, что там. А там, точнее тут, оказалось небольшое помещение с парой охранников, пара скамеек со столиками и письменными принадлежностями, и зарешеченное окно. Видимо, я был недалек от истины, когда предположил, что это такой банк. Охранники, кстати, показали свой профессионализм тем, что по большей части следили за Оглем, хотя и Ратаду досталось только их внимание. Да что уж, даже по мне они пробежали взглядом так, что никакого металлоискателя не надо. Огль молча протянул северянину заполненную ранее подделку, по которой они с Ратадом освобождались от всех обязательств перед короной королей, и кивнул на столик. Обо мне, конечно, там речи не шло, Я официально вообще уже давно был отправлен на поселение в какую-то деревню. Причем в пропавшем караване. Это не я, Мьер постарался, а я просто нашел об этом записи. Ратат также молча взял со столика палочку сургуча, расплавил магией один конец и капнул тягучей массой на край пергамента, после чего приложил к ней один из своих амулетов. Дождавшись застывания, он вернул свиток Аглю. «Сеньор, отправьте, пожалуйста, это в комендатуру Дарга». Свиток продолжил свое путешествие, на этот раз за решетку, к опрятно одетому старичку. «Насколько срочно?» – поинтересовался местный служащий. «Не насколько, главное, чтобы было доставлено». В округе участились нападения разбойников, особенно на одиночек или малочисленный отряд, поэтому отправим обозом, через 6 отнивок. «Вас так устроит, сколько это будет стоить?» 3 больших и 1 средний лист». «Непонятно для меня», — ответил старичок. «Вы принимаете корольские монеты, 1:1 с лудимскими деревянными, 3 гакара и 1 такар», — без запинки ответил служащий, и, получив плату, заверил, что все будет выполнено в лучшем виде. Мы вышли на улицу и решили пройтись по городу. Дарк, как я понял, был чем-то вроде большого зернохранилища для окружающих полей, ну и перевалочным пунктом для караванов, идущих вдоль аномалии. Кнеб же, помимо этого, славился солевыми шахтами. Нижние этажи были сложены из камня, по крайней мере в тех кварталах, по которым мы ходили, а верхние из дерева. Улицы, кроме главных, были узкими, в отличие от Дарга. А еще тут я впервые увидел местный фастфуд. В Дарге люди в основном питались либо в соответствующих заведениях, либо приносили туда свои продукты, и там готовили сами, ну или готовили местные повара. Бывало даже, что несколько домов скидывались на общий котел. Тут же из теста выпекали баскеты, как в каком-нибудь Макдональдсе, потом в нем же запекали полуготовое мясо с овощами или другие начинки. Причем тесто это никто не ел, хотя вру, видел пару нищих, которые размачивали эти баскеты в глиняных плошках и пытались их грызть. Пытались, потому, что об один такой контейнер, на моих глазах, поранился какой-то мальчишка. Кстати да, детей тут было гораздо больше, чем в Дарге. Наверное, это было связано с тем, что на фоне армии, охотников и маркитанского сброда, местные как-то терялись. Так и не найдя ничего интересного, мы вернулись на постоялый двор и занялись обычными делами. Наутро мы отправились дальше, купив немного продуктов в дорогу у хозяина постоялого двора. Дорога наша шла на вкитик, угол цивилизации, порт севернее которого был только океан, а восточнее – великий лес. Оттуда ходили корабли на северо-запад в Нир, врата севера, единственный крупный порт на северном континенте. Дорога все чаще стала заходить в небольшие лесочки, и еще через несколько дней именно в таком лесочке нас не смогли застать врасплох. Точнее как, моих спутников не смогли. Обычно мы ехали бок о бок, если позволяла ширина дороги. Но в более узких местах сначала отставал Огль, с привязанной к его утесу вьючной лошадью, которой так и не досталось имени, а потом чуть вперед уходил Ратат, на своем Елисее. Поэтому когда на достаточно узком месте тракта, огибающего огромный камень, здоровяк вдруг пропустил меня вперед и пристроился рядом с горцем, я немного удивился, и тоже поехал медленнее. «Слышишь?» – спросил северянин. «Не уверен. Позволь поинтересоваться, тихолетки?» Северянин кивнул, и они по очереди обогнали меня, нахлобучив шлемы. Мне, кстати, они шлем снимать не разрешали вовсе. Попутно Огль бросил мне вожжи лошадки. Проехав еще немного, он указал пальцем на дерево впереди, после чего мои спутники и вовсе остановились, спешились и достали оружие. Я, покрываясь липким потом, сделал то же самое. Непослушными руками привязал вьючную к седлу звездочки, повесил щит на руку, достал меч и начал озираться по сторонам. В штанах неожиданно стало свободно. Я не сразу понял, что это от страха все поджалось и скукожилось. Как заметили, донесся, неожиданно для меня, мощный голос из-за камня. «Тихолетки днем спят, сеньор». «Ха-ха, сеньором меня еще не звали. Называй меня Ивой». Из-за камня вышел худощавый, но жилистый мужик лет 30. Странно, по голосу я ждал кого-то сравнимого с Ратадом. Одет Ива был примерно как те охотники, что приходили на регистрацию. Плотная одежда, продырявленная и окровавленная в нескольких местах, так что видно было, что предыдущие владельцы этой одежды явно отсутствуют в мире живых, но застиранная и чиненная. Элементы брони, явно не гармонирующие между собой, и топор, но не советский деревенский, а скорее викингский. Опять же, не аккуратная франциска, а добротный двуручный, которым хорошо щиты колоть. Такой, в четверть круга, ровный сверху и изогнутый к низу. Огльгорный, ротат из рода рассекающих Яков и Тамар. Сеньор Ива обозначил кивок головой Огль. Позвольте поинтересоваться, на каких условиях вы, со своими соратниками, решите отказаться от вашей затеи. О, условия достаточно просты. Лошади, все что есть в сумках, вся бронь с оружием, кошели и прочие ценности. Неожиданно ротат махнул рукой, и раздался металлический звук. Ива не стал дожидаться, и кинулся на Огля, но тут же получил пару мелких камней в колени, отчего скорость его упала. Как там говорится, в критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки. Эту истину я осознал, когда на меня выскочил чуть ли не моего возраста парнишка в кольчуге, явно не по росту. Вот его топор был как раз самым обычным инструментом, а не профессиональным оружием. Руки мои довольно уверенно парировали удары топора щитом и, неожиданно для меня, нанесли удар. Парень закричал от боли, а я увидел кровь на его боку. Я что, хотел его убить? Но он же человек, живой, мыслящий. Это же, ну, личность. А как же не убей? Я в последний момент отвел свой меч в сторону, отчего пропустил неумелый удар по голове. Шлем выдержал, но зрение помутнело, и я осел на землю. Следующее, что я увидел, было сердитое лицо северянина, когда он сдернул с меня шлем. Гнилчавчс, сплюнул он, после чего бросил шлем рядом со мной и ушел куда-то в сторону. С трудом повернувшись на бок, я опустошил желудок, после чего чуть не расцарапал себе губы грубой боевой варежкой. Похоже, у меня сотрясение. Поднявшись, я сфокусировал взгляд на движущейся фигуре и понял, что это ротат, который знакомым топором рубит ветки. Вокруг лежало несколько трупов, а чуть дальше, привалившись к камню, сидел Огль. Кони наши стояли еще дальше, привязанные к еще одному дереву, обеспокоенно озирались и прядали ушами. В голове шумело, и зрение то расплывалось, то становилось болезненно четким. Стараясь не смотреть на трупы, я сел рядом с Оглем, баюкающим левую руку. Что произошло? Фехтовальщик неодобрительно посмотрел на меня, после чего болезненно скривился. Я слишком на тебя положился. В смысле, я видел начало твоего боя, ты не мог ему проиграть. Он кивнул головой в сторону, и я, посмотрев туда, увидел своего недавнего противника, мертвого. Меня опять стошнило, но на этот раз, прежде чем вытереть рот, я снял варежку. Огль дождался, когда я смогу его слушать. Так что это я должен спросить тебя, что произошло? Он струсил, ответил подошедший бугай, и начал прилаживать шины к руке Огля, не обращая на его болезненные вздохи. Я видел, он мог усъедотницках этого разбойника и помочь нам, но вместо этого получил по голове, и этот скосцкаерт набросился на Рерхил со спины. Стчин. Последнее было явно ругательным словом и обращено ко мне. Я же не знал, что сказать. Я явно накосячил, но не понимал где. Точнее, понимал, но не принимал этого. Понимая, что сейчас провалюсь в истерику, я отключил эмоции и сделал то, что должен был сделать еще давно, направил ману в голову. Стало немного легче, но истерика накрыла тело еще быстрее. Меня трясло, слезы текли ручьем, но это не мешало думать. Думать много и быстро, и я нашел только одно решение. Я встал на колени и начал молиться. Не о чем-то конкретном, а просто. Не знаю, сколько раз я по кругу прочитал те немногие известные мне молитвы, но когда я встал, я знал одно. Может, я и не поступил правильно, но я не совершил самой большой ошибки. Я никого не убил. Спутники мои устроились в стороне и о чем-то говорили, поглядывая на меня. Я же, подумав, взял валяющийся рядом многострадальный топор парня, с которым сражался, и, отойдя в сторону, начал рубить им дерн, а потом и копать. Мое поведение явно выбилось из всех ожиданий моих спутников, и они через какое-то время подошли ко мне. «Тамар, а что ты делаешь?» «Могилу», — ответил я. Меня все еще трясло от избытка всяческих гормонов, в голове шумело, но я продолжал копать, рубил топором землю и выгребал ее руками. Вскурев, со странной интонацией произнес ротат. «Не похоже», — возразил Огль, — «он вполне понимает, что делает. Это мы его не понимаем». На это северянин махнул рукой и вернулся к лошадям, готовя там место для обеда. Горец же остался смотреть за мной. Когда я углубился сантиметров на 5 по всей площади 2×2, а именно столько я наметил на 4 тела, он заговорил. «Почему ты не убил его? И не говори, что не смог. Я видел, как ты начал бой. Твое тело действовало само». Ротат рассказал, что было. «Ты специально остановился?» «Да», — ответил я, продолжая свою работу. «Что, да?» — не понял меня Обль. «Да, я остановился специально». «Почему?» «Потому, что убивать нельзя». «Почему нельзя?» Я остановился и посмотрел на Огля. «Просто нельзя». Он так сказал, я продолжил копать. «Кто?» В местном языке не было слова «Бог», поэтому я сказал иначе. «Главный дух, тот, которому поклоняется мой орден». Обль какое-то время молчал, но потом захохотал. Вот и его истерикой накрыло. Я снял с пояса маленький бурдюк с водой и протянул Горцу. Сквозь смех он сделал пару глотков и вернул мне бурдюк, начав успокаиваться. «Мне бы тоже стоило попить, но этого требовало тело, а мне нужно было копать». Я впал в какой-то транс и не заметил, когда Обль ушел, продолжая копать. Мыслей не было. Когда яма достигла глубины сантиметров 30-40, пошел другой грунт. Копать его было намного сложнее, и я решил, что хватит. Вокруг стало значительно темнее. Оказывается, рачительный северянин уже обобрал трупы, сняв с них все ценные. Обль с больной рукой вряд ли бы смог это сделать. Мне же проще. Механически перетаскав всех в могилу, и даже не поморщившись от того, что пришлось сматывать кишки жертвы рассекающего удара копьем в живот, я стал забрасывать трупы землей. И вы, кстати, среди них не было. Но и это я отметил краем сознания. Земли едва хватило, чтобы нормально прикрыть тела. Закончил я в ночи, но и это было не все. С трудом я отколотил топором, скорее превратившимся в долото, более-менее прямую ветку, разломал ее на две неравные части, и при помощи заранее оторванной от штанов одного из убитых тряпки скрепил их в некое подобие креста. После я вколотил его с восточной стороны ямы, посмотрев на неземное небо, я с пустой головой стоял над могилой. «Прости их, Господи», — наконец произнес я, и отправился к спутникам. Ратат спал, а Обль молча показал мне на полуразобранное спальное место. Я кивнул ему в благодарности, хотел было закончить разбор постели, но вовремя заметил, что руки мои, мягко говоря, не слишком чистые. Внезапно на меня навалилась усталость, боль в руках, тошнота, пересохшее горло и переполненный мочевой пузырь. Усмехнувшись тому, какую оптимизацию решений всех этих проблем выдало мое явно перегруженное сознание, я решил плюнуть на условности и сделал все именно так, оптимально. Отойдя в сторону, я, помогая себе магией, смыл большую часть грязи собственной мочой. Мне казалось странным, что произошедшие ранее убийства, для жителя моего мира, да и этого, наверное, тоже, выглядели бы менее мерзко чем-то, что я сделал сейчас. Конечно, какая гадость, смывать кровь вперемешку с землей с рук мочой, не то что резать людей. Исцарапанные камешками ладони начали гореть. Также, используя магию, я откупорил бурдюк на поясе и отмыл руки окончательно. По меркам моего старого мира это было вовсе не мытье, но я за полгода как-то попривык к низкому уровню гигиены, и результат был чище, чем то, что позволяли себе многие местные жители. Я подошел к вещам, снятым с вьючной лошади, и нашел там большой общий бурдюк, после чего вдоволь напился. Вот теперь можно было и постель расстелить. Закончив с этим делом, я аккуратно сложил броню рядом с собой и лег. Сна не было ни в одном глазу, так я думал ровно до того, как коснулся головой подушки и вырубился. Глава 8. Утро выдалось ужасным. Во-первых, я не выспался. Во-вторых, чувствовал себя разбитым. В-третьих, начался дождь, и он был холоднее, чем все предыдущие. В-четвертых, я был голоден. Точнее, я хотел жрать. Было еще и в-пятых, и в-шестых, и в-27-х. Единственным плюсом было моральное спокойствие. Как заявил Обль, рана его была не слишком опасной, хотя и выглядела не очень. Рука немного распухла, и он плохо шевелил пальцами. Вчера я был не в том состоянии, чтобы поинтересоваться этим. А еще, в отличие от меня, он додумался направить ману в больной участок. Мало того, мои объяснения механики тела позволили ему более детально представлять, как выглядит здоровым этот участок тела, и, по его словам, это ускорит заживление раза в полтора. Вообще Обль вел себя со мной почти так же, как раньше. Зато Ратат со мной не особо общался, но это была не злость, которую он демонстрировал сразу после боя, а отстраненная задумчивость. Кое-как разведя костер под кроной одного из деревьев, мы слегка отогрелись, поели, покормили коней и отправились дальше. Буквально через несколько сотен метров мы обнаружили нормальное место для стоянки, с ручьем, обустроенным очагом и даже навесами, под одним из которых лежали относительно сухие дрова. Останавливаться мы не стали, но и без того никакое настроение ухнуло вниз. Я наконец-то узнал, что произошло во время стычки. Нападающих было человек 10. Огль сразу насел на Иву, а он явно был главарем, и почти смог убить его. Но тут на него со спины напал тот парень, с которым я сражался. Парня Огль сразу же заколол, но ему пришлось заблокировать удар Ивы предплечьем левой руки. Благо, что он сумел минимизировать ущерб, и тот попал по руке нижним краем, пяткой, а потом и вовсе топорищем. За это время Ратат раскидал троих, попутно отбивая стрелы. Одного и вовсе почти разрубил поперек. Терять дальше людей с неясными перспективами поживиться нашими вещами Ива не стал, и свалил. На обед мы останавливаться не стали. Дождь был довольно сильным, и приемлемого привала не получилось бы. Состояние мое только ухудшалось, и когда через пару часов после полудня мы доехали до постоялого двора, я со звездочки не слез, а свалился. Видя, как я обессилел, нашей поклажей занялся Ратат, пока Огль пошел договаривался о еде и ночлеге. До вчерашнего дня лошадьми на всех остановках занимался я. С трудом поднявшись из грязи, я подошел к струе воды, текущей с крыши по деревянному желобу, и с удовольствием встал под струю. Прямо как был, в доспехах. Ну да, по местным меркам я чистюля каких поискать, а для нормального русского грязью зарос. Когда стало совсем холодно, я зашел в главный зал трактира. Слегка подсушившись, а скорее отжав и подогрев одежду, на полную сушку комбинезона, мне бы сил не хватило, я доковылял до столика, за которым уже сидели мои спутники. В зале было людно, да и во дворе телег я заметил немало. Нам принесли кашу, типа гречки, с кусочками мяса. Мясо большей частью было птичьим, причем вместе с требухой. По местным меркам деликатес. Я с тоской вспомнил тушенку, но живот резво заткнул все мои аристократические замашки. Руки плохо слушались, покрытые почти целиком мелкими ранами. Да, благодаря направляемой туда последние часов 10 маны, они уже покрылись коростой, но от этого сгибать ладони было только сложнее. «Как себя чувствуешь?» – поинтересовался Огль, действующий вместо левой руки магией. «Физически, отвратительно, духовно, лучше, чем мог подумать. Да, в корольском, да и, наверное, в любом другом местном языке, отсутствовало слово «душа». Концепции такой не было, а дух был. И это, прости меня, нельзя было иначе». От моих слов мои спутники замерли. «В каком смысле нельзя?» – спросил Огль после непродолжительного молчания. Я вздохнул. Пришло время для трудного разговора. Мне нужно было отстоять свою точку зрения, которая еще не успела сформироваться до конца. Основатель моего ордена запретил своим последователям убийство. Ратат на мои слова выдал явно матерную тираду на чиеве, а Огль задумчиво продолжил есть. «Ты очень странный юноша», — сказал он, прожевав пару ложек. «Ты даже не представляешь, насколько», — пробормотал я сквозь усиливающуюся муть в голове. «Боль, боль, я не твой. Боль, боль, я не твой. Боль, боль, я не твой. И что, ты теперь бросишь тренировки? Боль, боль, я твой». В голове зазвенело. Так вот что беспокоило фехтовальщика. На этом не было что сказать, хотя довод был странный, даже для меня, но был. «Напротив, мне нужно тренироваться еще больше». Прислушивающийся к нашей беседе северянин затих, а Огль выжидающе посмотрел на меня. «Нельзя отказаться от того, чего у тебя нет, а я хочу отказаться от убийств, а еще лучше, если и от насилия вовсе, а для этого нужно стать как можно сильнее».